Долго ли, недолго она играла, сказать было сложно. Возможно, прошел всего миг, а возможно и вечность. Само понятие времени растворилось в ее игре, стало несущественным. Да и игра ли это была? Мефодий не услышал самой Маглодии. Ему чудились лишь шорох листьев и отдаленный, едва различимый шум прибоя. Странное чувство охватило его. Чувство, что он стоит на поросшей лесом скале, о которую трется море. Стоит один и слышит снизу далекие звуки. Кто-то добрый, светлый и любящий зовет его. Он знает это и ощущает спокойную, ровную радость, так не похожую на демоническое, судорожное, точно пир во время чумы торжество, знакомое стражам мрака. Внезапно, да, фреска оторвала от губ флейту и повернулась к Мефодию. Забывшись, он случайно взглянул на нее, едва сдержал возглас. Из глаз Дафны бил голубой пронизывающий свет. Свет был ярок, упруг и почти физически плотен. Предметы не были ему преградой, и когда взгляд Даф попал на камни, Мефодий видел что-то черное зыбкое, находящееся под ними. Мефодий знал, что Даф по странной причине избегает глядеть на людей, и чтобы даже случайно не сделать этого, смотрит вниз, под ноги. «А, светлая? Боишься одежду просветить? Типа того, что у Мошки на платке в горошек и все такое?» — вкрадчиво поинтересовалась Ната. «У кого что болит, тот о том и говорит. Как раз это-то мне неинтересно», — отвечала Даф, не поднимая глаз. «А в чем же тогда дело?» «Это опасный взгляд. Я могу узнать слишком много... то, что мне знать и не нужно». «В смысле? И что тут такого?» — не поняла Вихрова. «Ум не только в том, чтобы получить много знаний, но и в том, чтобы избежать лишних», — спокойно пояснила Даф. Она спрятала флейту и стала быстро спускаться. Пятно света поползло вниз, раздвигая дряблую тьму. Остальные суетливо кинулись следом. Лестница позванивала при каждом шаге. Мефодий ощущал ее вибрацию. Ржавчина на ступеньках и перилах была не рыжая, а сизо-зеленая. Залаз оказался глубоким. Меф насчитал около 100 пролетов, метра по 3 каждый, а после сбился и уже бросил считать. Свет наверху, проникавший в открытую дверь, вскоре окончательно пропал, превратившись в точку. Теперь только голубоватое свечение из глаз Дафны вело их. Внезапно очередной шаг сорвался в пустоту. Лестница закончилась. Под ногами зачавкала вода. Она была повсюду. Ната немедленно принялась скулить, что промочила ноги. «А ты как хотела? Наверху дожди, а здесь подземные воды. Весной, когда снег таять начинает, иной раз по грудь уйдешь. Хочешь наверх? Поднимайся. Посмотрим, как ты часа через 2 будешь строить глазки группе захвата из Тартра», — рявкнула на нее Улита. «Ну, если так», — протянула Ната. Ей не слишком хотелось признавать, что она напугана. «В общем, я еще подумаю», — заметила она. Они стояли в полукруглом, обложенном кирпичом тоннеле. Тоннель раздваивался. Ведьма подтолкнула Дав в правый коридор. «Под ноги смотрите. Здесь ухнуть куда-нибудь легче, чем произнести бултых», — предупредила Улита. Кивнув, Дав спокойно двинулась вперед. Мефодий слышал, как всплескивает вода под ее ногами. Депресняк, как известно, не любитель купаний, выгнув спину, цепился Дав в плечо. Его вид говорил: «А, мама, всех утоплю, но сам по сухому пойду». Внезапно левая стена, опутанная толстыми кабелями, затряслась. В швы между плитами посыпался песок. Где-то совсем близко прогрохотал поезд. Вскоре идти стало суше. Тоннель был проложен наклонно, и вся вода скапливалась внизу. Зудука, которого Петруча поставил на ноги, резво бежал рядом с хозяином, с любопытством посматривая по сторонам. Депресняк внезапно спрыгнул с плеча у Дафны и мгновенно исчез в темноте. Даф услышала звук борьбы и короткий писк. Во рту у депресняка, точно макаронина, исчез крысиный хвост. «Да, и у этого голодного убийцы мама была райская кошечка», — укоризненно сказал Мефодий. «Ну, что было, то всплыло. У него сомнительная наследственность со стороны папаши. Помню, как его ловили по всему Эдемскому саду,